Глава 9. На следующее утро, в среду 29 июля, Пол Диммер встал рано, прошелся до ближайшего магазина за углом и купил «Таймс» и «Дейли Телеграф». Редко случалось, чтобы ему не нужно было идти на службу, но сегодня выдался именно такой день. Он уже отгулял половину из полагавшегося ему раз в год недельного отпуска. Вернувшись домой, Диммер сел за кухонный стол, маленькая черная кошка потерлась об его ногу, а он поставил перед собой чашку чая и принялся читать новости. Австрия объявила войну. Глубокий кризис на фондовой бирже. Судьба Европы висит на волоске. Обычно Диммер не усердствовал с чтением газет. Но отпуск подарил ему кучу свободного времени. Больше, чем он сумел придумать для себя занятий. И в итоге Диммер всю неделю следил за международными новостями, которые с каждым днем приобретали все более угрожающий характер. Листая страницы, он мысленно возвращался к тем политикам и дипломатам, которых видел на садовом приеме на Даунинг-стрит. К премьер-министру, министру иностранных дел, германскому и русскому послам. Все они держались вальяжно и самоуверенно, этакие хозяева мира. Но газетные статьи показывали, насколько беспомощными, ничтожными и почти жалкими оказались они перед нахлынувшей волной кризиса. Диммер уже подумывал плюнуть на свой отпуск и отправиться в Скотланд-Ярд. Там, по крайней мере, найдется с кем поговорить. Но потом решил, что нет, это глупо. Коллеги будут смеяться над ним. Его жизненная философия позволяла переживать лишь за то, что от него как-то зависело. Поэтому он решил вернуться к первоначальному плану и провести весь день в своем саду. Диммер сложил газету и сменил одежду на рабочую. Почва в Северном Лондоне была бедной, истощенной, мало чем отличаясь от черной грязи. Но, переехав сюда, Диммер приналег на конский навоз и к середине лета, хотя дождей в Лондоне не было весь июль, вернул цветочные клумбы к жизни. Ближе к полудню он подрезал глицинию и герань, ощипал увядшие лепестки шпорника и наперстянки. Простая работа поглотила его целиком. Так он удовлетворял свою природную тягу к порядку. И еще она отвлекала от мысли о том, что писали в газетах, а самое главное — от того, что все это могло означать для его брата, служившего в армии. В Сент-Джеймском парке, расположенном 3 милями южнее в центре Лондона, было тише, чем когда-либо еще этим летом. Никто не кормил уток, и шезлонги, несмотря на яркое солнце, стояли пустыми. Толпа начинала собираться не здесь, а перед парламентом и Министерством иностранных дел, возле Адмиралтейства и вдоль Даунинг-стрит, словно близость к месту, где принимаются трудные решения, от которых зависит жизнь и смерть людей, может дать им какое-то представление о происходящем. Когда в 11 часов министры прибыли на экстренное заседание, им пришлось пробивать себе дорогу сквозь молчаливую неподвижную массу людей. В 2 часа дня из 3 главных правительственных учреждений выплеснулись на улицу десятки клерков с манильскими папками в руках и пешком направились к 3 ближайшим почтовым отделениям на Уайтхолле, на Парламент-стрит и на Стрэнде. В приемных окошках повесили таблички «Закрыто», отогнали в сторону дожидавшихся своей очереди клиентов, а всех телеграфистов привлекли к рассылке 1000 предупреждающих телеграмм, как было указано в мобилизационном расписании. Майор Хэнки и его подчиненные так педантично все распланировали, что уже через 30 минут задача была выполнена. Сноющий от целого дня работы в наклонку спиной, влипнущий к телу потной рубашки, Диммер набрал в лейку последние остатки дождевой воды из бочки, размышляя о том, не сходить ли через дорогу в Альбион за пивом и более подходящей, чем кошка, компанией. и вдруг услышал, как хлопнула крышка почтового ящика. Было почти 6 часов вечера. Он прошел по узкому коридору к двери. На коврике перед ней лежали 2 телеграммы. Димер нахмурился. Первый коричневый конверт выглядел довольно зловеще, второй почему-то напомнил ему о брате. Димер отнес конверты на кухню, вытер руки от земли и вскрыл первый. В нем было стандартное предписание от помощника комиссара Скотланд-Ярда, в котором сообщалось, что в связи со сложным международным положением все отпуска полицейским отменяются, и они должны прибыть на службу завтра утром. Вторая телеграмма от начальника специального отдела приказывала явиться к 9 утра в распоряжение капитана Холт Уилсона, 3-й этаж, Watergate House 13, York Buildings, Strand. Отмена всех отпусков могла означать только то, что реальное положение еще хуже, чем описывают газеты. Фамилия Холт Уилсон и адрес ничего Димеру не говорили. Вероятно, это и был тот самый отдел военного министерства, которого официально не существует, и о котором упомянул Куин, когда Димера принимали в специальный отдел. Он вдруг почувствовал, что становится маленькой деталью огромной, хорошо отлаженной машины, именно в этот момент приходящей в движение. И если он хочет повидаться с братом до того, как на них обрушится бог знает что, у него остается для этого последняя возможность. Димер бросил поливать свой сад, сменил рубашку, надел пиджак, запер дверь дома и вышел на улицу. Из Альбиона доносились звуки пианино, но Димер повернулся к нему спиной и быстро зашагал в другую сторону. Через 15 минут он сел в поезд метро, направлявшийся на север, к Милл-Хилл. Димер был на 6 лет старше брата, и разница в возрасте определила их взаимоотношения, особенно после того, как убили родителей. Именно Пол потратил почти все свое скромное наследство, чтобы оплатить для 14-летнего Фреда пансион в пристойной школе. Именно Пол отыскал его, когда тот сбежал. Именно Пол снял жилье, где они могли бы жить вдвоем, пристроил брата на обучение в местную автомастерскую. А когда дела пошли совсем худо, когда Фред связался с дурной компанией и у него возникли неприятности с полицией, именно Пол от отчаяния предложил Фреду пойти в армию, расширением и реорганизацией которой занимался новый военный министр Холдейн. По правде говоря, не столько предложил, сколько заставил явиться на призывной пункт в Хаунслоу и не уходил, пока не убедился, что брата приняли. И все обернулось к лучшему. Или так только казалось. Во всяком случае, прошло 5 лет, а Фред все еще служил в армии. В поезд битком набились возвращавшиеся из увольнения солдаты. Шумели, веселились, толкались, срывали у товарищей фуражки и бросали через весь вагон. В Милл-Хилле они высыпали на платформу. Димер вышел следом, пересек дорогу и поднялся по склону к широко развернувшемуся комплексу новых казарм из красного кирпича, похожему на фабрику в окружении складов. Чем ближе солдаты подходили к казармам, тем сдержаннее себя вели. Возле железных ворот был установлен плакат «Миддлсексский полк. Личный герцога Кембриджского». Солдаты прошли в ворота, а Димера на входе остановил часовой. «Посетителям вход воспрещен». «Раньше у меня проблем не было. Давно это началось?» «Примерно 1 час назад. Мне нужно повидать рядового Фреда Димера». Димер показал удостоверение. «Полицию? У него неприятности?» «Я его брат». «Ну, раз так. Учитывая, что вы полицейский...» Часовой зашел в будку, сверился со списком и направил Димера к одному из жилых корпусов, расположенных квадратом по другую сторону плаца. Повсюду стояло оживление. Димер поздоровался с часовым у входа в казарму и спросил, не знает ли тот Фреда Димера. «Я посмотрю, здесь ли он, а кто его спрашивает?» «Брат». В ожидании Димир осмотрелся по сторонам. Солдаты в форме маршировали в центре огромного пустого пространства, солдаты в майках бегали по двое по периметру. Дальше загружали и выгружали из машин тяжелые ребристые ящики, видимо, со снаряжением. Откуда-то издали, с невидимого отсюда стрельбища, доносились щелчки винтовочных выстрелов. Когда он убеждал Фреда пойти в армию, страна уже давно ни с кем не воевала, и ему в голову не приходило, что однажды брату придется сражаться. В армейской службе Димир видел способ уберечь Фреда от опасного пути. «Привет, Поли!» Он обернулся к дымящему сигаретой молодому человеку в форме цвета хаки и фуражки. На улице Димир ни за что не узнал бы брата и прошел бы мимо. Фред вполне мог оказаться одним из тех солдат, что дурачились в поезде. «Привет, Фред», — сказал Пол, протягивая руку. «Давненько не виделись». Фред сунул сигарету в рот и крепко пожал руку Полу, глядя прямо в глаза. «Наверное, с самого Рождества». «Не может быть». «Ты же знаешь, что так и есть». Голос Фреда не изменился, как и выражение светло-голубых глаз, всегда чуть насмешливое, словно он получал удовольствие, подшучивая над старшим братом. Но все остальное — густые усы, широкие плечи, сила в его огрубевшей ладони. «Так в чем дело? Тебя занесло по делам в эту сторону, да?» «Нет, я специально приехал. Хотел повидаться с тобой. Ты читал газеты? Бог знает, что будет дальше». «Не стоит обо мне беспокоиться». «Теперь уже не стоит. Нас тут хорошо обучили. Если придется сражаться, мы к этому готовы». Он украдкой затянулся сигаретой и спрятал в ладони, зажав тремя пальцами. Курить на плацу наверняка не разрешалось. И это маленькое нарушение правил, так свойственное Фреду, немного успокоило Пола. «Ты все еще с той девушкой?» «Больше нет». «Она образумилась, да?» «Вроде того». «А ты?» «У тебя ня, пока нет». «Еще чего не хватало». Они ненадолго замолчали. Фред быстро огляделся. «Послушай, Поля, ты молодец, что пришел. Я оценил, правда. Но все отпуска отменили, а мы ждем проверки с минуты на минуту». «Тебе нужно возвращаться. Ты не обидишься?» К своему стыду Пол почувствовал только облегчение. «Нет, конечно. Давай постараемся не терять друг друга из виду». Он чиркнул в блокноте свой адрес, вырвал лист и передал Фреду. «Ты переехал на новую квартиру?» «Да. На самом деле даже в новый дом. Маленький, но все-таки». «Все-таки. Дом. Здорово». Он сложил листок в крохотный комочек и спрятал в нагрудный карман. «Напиши мне, если тебя куда-то отправят», — сказал Пол. «Дай мне знать, как твои дела и где тебя найти». Фред облизнул палец, затушил им сигарету и положил ее в другой карман. «Обязательно. Ну, будь здоров!» «Береги себя, Фред». «Ты тоже». Он развернулся и ушел. И потом Пол вспоминал его именно таким, шагнувшим, беспечно покачивая плечами, с яркого солнечного света в полумрак казармы. В саду Пенроса, в вытянутой тени огромного бука, посаженного, как говаривали, еще в правление Карла II и только недавно начавшего подгнивать, подходила к концу игра в крокет. Венеция в белой хлопковой юбке до щиколотки расставила ноги и замахнулась молотком. Ее голубой шар с радующим ухо треском угодил в красный Энтони Хенли и отбросил его на добрых 20 ярдов. «Послушай, Винни, нельзя же быть такой жестокой!» — пожаловался он. Затем она поставила шар прямо перед воротами, чисто прошла сквозь них следующим ударом и попала точно в центральный колышек. «Хороший удар», — сказал Эрик, игравший с ней в паре. «Молодчина!» «Давайте сыграем еще раз», — предложил Энтони. «Дайте нам шанс сравнять счет». Они с Бланш уступали со счетом 2-3, а Энтони ужасно не любил проигрывать, особенно в Венеции. «Мы договаривались до трех побед», — ответила она. Венеция забросила молоток на плечо и пошла к террасе, где сидели другие члены семьи. Остальные игроки двинулись за ней. Это была тихая передышка между днем и вечером. Няни уложили детей спать. Горничные помыли чайные приборы. Теплый ветерок доносил на лужайку из кухни ароматы обеда. Таков уж был распорядок в Пенросе. Еда, за ней опять еда, а следом опять еда и так по кругу. Когда они приблизились к дому, из гостиной через застекленную дверь вышел дворецкий Джонс и подал отцу серебряный поднос. Лорд Шеффилд взглянул на него поверх очков и воскликнул. «Телеграммы!» Венеция быстро поднялась по ступенькам. «Для меня ничего нет?» «Не сегодня», — ответил отец и начал раздавать конверты. «Энтони, это тебе, это Эрику, а это Биллу». «Боже правый!» — рассмеялась мать, как делала всегда, когда волновалась. «Как забавно! Похоже на игру в Буриме». Офицеры показали друг другу телеграммы. «Все отпуска отменяются. Немедленно явиться в места дислокации и доложить командирам». А их жены в разнобой роптали. «Как ужасно, какая досада! Что за нелепость?» Словно главной проблемой был испорченный отдых. Эрик, старший по званию, заявил. «Ну что ж, если говорить обо мне, то я даже доволен. Думаю, пришло время для страны занять твердую позицию. Ничто так не помогает понять истинные ценности, как война». «Слушайте, слушайте», — сказал Билл. «Но вы ведь можете остаться на обед?» — спросила леди Шеффилд. «Пара часов ничего не изменит». «Война!» — внезапно произнес отец Венеции. «Полная нелепость!» Она взглянула на него. Отец сидел в шезлонге и качал головой. «Ты оказалась права, Венеция. Нас в нее втягивают». Она не ожидала письма следующим утром. Думала, он слишком занят, чтобы писать ей. Но Эдит принесла письмо в обычное время. Было слышно, как зятья внизу готовятся к отъезду. «Спасибо, Эдит. Скажи всем, что я сейчас спущусь». Она подождала, пока не закроется дверь, а потом вскрыла конверт. Основная часть письма была написана во время ланча. «Не могу передать словами, как меня тронула эта маленькая веточка белого вереска и то, что ты о ней написала. Я, как и ты, считаю часы до субботы. У нас было долгое заседание. Главное решение, к которому мы пришли — разослать сегодня же предупреждающие телеграммы, как это называется на официальном языке. Прямо сейчас я собираюсь в военное министерство, чтобы убедиться, что эти предупреждения вступили в силу». Вторая часть была короче. 6 часов вечера. Только что закончился военный совет, посвященный исключительно планам действий в период принятия мер предосторожности. Это довольно интересно, поскольку позволяет понять, какими будут первые шаги к настоящей войне. Ты будешь завтра думать обо мне, милая? Я буду хранить твой белый вереск у самого сердца. Почту вот-вот отправят. Хотя мне еще много нужно тебе сказать. С неизменной любовью». Она засунула письмо в карман юбки. «Первые шаги к настоящей войне». Это звучало зловеще. Однако было ясно, что он все еще намерен приехать в Пенрос на уикенд. Неужели это возможно? Она спустилась вниз. В холле слуги перетаскивали вещи отъезжающих хозяев в машину. «А где же все?» «В гостиной, мисс». Настроение за обедом было на удивление бодрым, даже воодушевленным, как будто офицеры отправлялись навстречу захватывающему приключению. Но теперь, когда они переоделись в форму, все ощутили реальность предстоящей войны, и атмосфера в гостиной стала более сдержанной. Венеция поцеловала каждого из них на прощание. Сначала Эрика, нравившегося ей больше других, потом Билла, уверенного, что кризис скоро сойдет на нет, и последним Энтони, который, целуя, положил ей руку на талию и прошептал в ухо. «А если меня убьют, а мы с тобой так и не переспим?» Она шагнула назад и оглянулась на Сильвию, но та смотрела в другую сторону и, похоже, ничего не заметила. «Тони, не будь таким мелодраматичным. Вероятно, через неделю ты вернешься назад. Это всего лишь предупреждающие телеграммы». «Откуда ты знаешь про предупреждающие телеграммы?» Он служил в военном министерстве. Венеция устроила его туда по знакомству, когда премьер-министр занял пост военного министра. А теперь пожалела об этом. «Должно быть, прочитала в газетах». «В газетах о них не писали, это секретные сведения», — сказал он с неприятной усмешкой, словно радуясь, что поймал ее на вранье. «Но он, разумеется, рассказывает тебе обо всем. Это каждому известно». «Не понимаю, о чем ты говоришь». «Ему же за 60. Чертовски интересно, что ты в нем нашла. Кроме совершенно очевидного». «Пойди лучше попрощайся с женой». Венеция отошла от него. У нее дрожали руки. Немалых трудов стоило ей сдержаться, выдавить из себя фальшивую улыбку и вытерпеть еще несколько минут, тщательно избегая встречаться с Энтони взглядом, направляясь вслед за всеми из гостиной в холл, а потом стоя на крыльце вместе с сестрами и родителями и махая рукой троим мужчинам, пока автомобиль медленно проехал по длинной дорожке, огибавшей оленью изгородь. Затем повернул направо, к дороге на Холихед, и окончательно исчез из виду. Диммер отпустил себе запас времени на то, чтобы отыскать Уотергейт-хаус. Это оказалось массивное здание из ярко-красного кирпича и бледно-серой каменной кладки, спрятавшееся в самом конце узкой улочки, идущей от Стрэнда в сторону садов на набережной Виктории, но упиравшейся в тупик. Минут 10 он простоял напротив садовой ограды, якобы читая газету, а на самом деле приглядываясь к людям, спешащим на службу. В основном это были обычные клерки, но он подумал, что они могли оказаться страховыми агентами или, допустим, бухгалтерами. Но потом заметил двоих пожилых мужчин с выправкой отставных военных, идущих быстрым шагом с портфелями в руках. Ровно без 5:09 Диммер выбросил газету в мусорный бак и направился через дорогу к Уотергейт-хаусу. Холодный, безликий вестибюль из мрамора и стали ввел к лестнице. Первые и второй этажи здания выглядели вполне обычно. Через приоткрытые двери он разглядел внутри телефоны и пишущие машинки. В коридорах о чем-то разговаривали служащие. На третьем этаже было тихо. Он постоял, прислушиваясь, а затем осторожно подергал ближайшую дверь. Заперто. Дверной глазок. Таблички с номером нет. Он прошелся до безлюдной лестничной площадки, проверяя по пути каждую дверь. Обернулся и увидел женщину, наблюдавшую за ним. «Доброе утро», — направился к ней Диммер. «Мне нужно видеть капитана Холт Уилсона». Высокая и широкая в кости женщина средних лет была одета в коричневый шерстяной костюм. Когда он подошел ближе, она уперла руки в бока и встала перед ним, преграждая дорогу. «А кто вы такой?» «Детектив-сержант Диммер из полиции». «У вас есть документы?» Диммер протянул ей удостоверение. Она поднесла его к свету и с подозрением повертела в руках, рассматривая со всех сторон, словно фальшивую банкноту, и, наконец, вернула назад. «Проходите, раз так». Она провела его в небольшой кабинет и закрыла за собой дверь. «Подождите здесь». Потом зашла в соседнюю комнату, опять закрыв дверь, и такая бдительность напомнила Диммеру тюрьму. Из этой женщины получилась бы хорошая надзирательница. В свое время ему приходилось встречать таких. «Капитан сейчас вас примет». Когда он вошел, Холт Уиллисон поднялся со стула. Сорокалетний, жилистый, лысый, с торчащими ушами, длинным острым носом и жесткими, как зубная щетка, усами. Казалось, все его лицо сходилось в одну точку на конце этого огромного клюва, выступающего вперед, как бушприт корабля. На нем был полковой галстук с темно-синими и алыми полосами. Он перегнулся через стол и пожал Диммеру руку. «Значит, вы Диммер», — гнусаво сказал он, хотя и с хорошим произношением образованного человека. «Да, сэр. Садитесь, пожалуйста». Диммер сел на стул и быстро огляделся, отметив заваленный папками стол, голые стены и большой стальной сейф в углу. «Вы молодо выглядите. Сколько вам лет?» 29. «Знаете, почему оказались здесь?» «Нет, сэр». «Вы ведь следите за новостями, я правильно понял?» «Да, сэр». «Тогда причина вам известна. У нас маленький штат, слишком маленький, откровенно говоря, для решения поставленных перед нами задач, и поэтому нам приходится срочно увеличивать число сотрудников, буквально за одну ночь. Я попросил суперинтенданта Куина рекомендовать мне пару полицейских младших чинов, кто мог бы подойти для нашей работы, и одним из них оказались вы. Хотите узнать больше?» «Да, сэр». «Хорошо. Однако, прежде чем ввести вас в курс дела, я хочу, чтобы вы подписали вот это». Он подтолкнул к Диммеру по столу лист бумаги и ручку. «Это приложение к закону о государственной тайне, в котором вы обязуетесь не разглашать никаких сведений о вашей работе и подтверждаете, что осведомлены о наказании, которое можете понести за это». Диммер подписал бумагу, не читая, и вернул назад. Холт Уиллисон ответил мимолетной улыбкой в духе «Добро пожаловать в клуб». «Мы являемся частью военного министерства, но вы сохраните свое звание сотрудника столичной полиции. Наша непосредственная задача — ловить германских шпионов, и как полицейский вы имеете полномочия для ареста, которых нет у большинства моих коллег. У нас уже есть список примерно из двух десятков вражеских агентов, которых необходимо взять под стражу, как только будет объявлена война. Вы успеваете за моими объяснениями?» «Да, сэр». «Простите, что бросаю вас сразу в дело, как щенка в воду, но у нас мало времени, а ситуация угрожающая и не терпит промедлений. Вот человек, на котором вы должны сосредоточить внимание в ближайшие два дня». Он показал Диммеру нечеткую фотографию. «Карл Густав Эрнст, 43 года. Отвратительная свинья. Владелец парикмахерской на Каледониан Роуд, рядом с тюрьмой Пентонвилле. Он стрижет даже начальника тюрьмы и капеллана, можете себе представить? Живет прямо над парикмахерской, исполняет роль почтальона для германской шпионской сети и вербует новых агентов. Мы следим за его деятельностью уже несколько лет». «Что я должен делать?» «Пока просто приглядывать за ним. Прежде всего убедитесь, что он все еще проживает по этому адресу. Проследите за его посетителями, если представится возможность. Мы не хотим, чтобы он запаниковал и скрылся или предупредил других. Понятно?» «Адрес на обратной стороне фотографии», — объяснил Холт Уиллисон, протянул снимок Диммеру и посмотрел на свои карманные часы. «У меня есть всего 5 минут, чтобы показать вам, как здесь все устроено. Вопросы есть?» «Да, сэр, если позволите. На кого я теперь работаю?» «Официально наша служба называется МО-51. Но не беспокойтесь, никто даже не спросит вас об этом. Вся корреспонденция отправляется в почтовое бюро Келли на Штрафсбери-авеню. Вы уже знакомы с нашей управляющей, миссис Саммер. Она у нас за сторожевую собаку». Он открыл дверь в соседнюю комнату большого размера с картотечными шкафами вдоль стен. В центре, за сдвинутыми один к другому столами, сидели 4 хорошо одетые девушки и печатали на машинках. Это мисс Вестмакот, мисс Ньюпорт, мисс Холмс и мисс Боуи. Они отвечают за учет, который лежит в основе всей нашей деятельности. Дамы, это детектив-сержант Димер, поступивший к нам сегодня». Девушки подняли головы и улыбнулись. Он вежливо кивнул в ответ. Они были красивы. Димер не отказался бы перекинуться с ними парой слов, но Холт Уилсон уже открыл следующую дверь. «А здесь у нас дежурная комната. В ней мы и размещаемся. Я выдам вам ключ. Будете заходить сюда с лестничной площадки». Большая комната с прекрасным видом на реку за общественным садом. Застекленная дверь, открывающаяся на балкон с чугунными перилами. Еще больше столов, еще больше новых лиц и имен, которые следовало запомнить. На этот раз только мужчины. Капитан Бут, капитан Броди, капитан Феттерстон. Они едва взглянули на него. «Вон те двое», — показал Холт Уилсон на пару бывалых по виду вояк. «Это сержант Риган и сержант Фицджеральд. Оба пришли к нам из Скотланд-Ярда. А там кабинеты наших старших офицеров». Он по очереди указал на каждую из четырех дверей. «Полковника Холдейна, майора Дрейка, суперинтенданта Мелвилла и начальника нашего подразделения майора Келла. Я бы охотно познакомил вас с ним, но, боюсь, он прямо сейчас говорит по телефону с министром внутренних дел». Холт Уилсон повернулся к Димеру. «Вот и вся экскурсия. Вы быстро здесь освоитесь. Нас не так уж много для защиты целой страны от германской угрозы. Но у нас есть одно важнейшее преимущество». «Какое, сэр?» Казалось, Холт Уилсона удивила необходимость отвечать на этот вопрос. «То, что мы британцы, разумеется», —